Опять сжимает лямки рюкзака в плечи, и в окнах растворяется уют. Опять колес вагонных рассказ вечный спешит друзьям, которые здесь ждут. Привет, привет, мы ждали вас и здесь вам каждый раз. Закат, рассвет, костры и наши песни до утра. Как древности к Понтийским берегам, к Торгу стекались шумный полюс степняки. Брели среди холмов они свой путь долгий и терли от дороги каблуки. Привет, привет, мы ждали вас и здесь вам каждый раз. Закат, рассвет, костры и наши песни до утра. А в жилах наших тоже кровь красна бродит, и нет покоя стоптанным ногам. А в душах наших вечный тот степняк бродит, спешим мы к Понтийским берегам. Привет, привет, мы ждали вас и здесь вам каждый раз. Закат, рассвет, костры и наши песни до утра. Закат, рассвет. Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, об этом и о том, об этом и о том. Давай оставим все дела, ты помнишь, как она звала, душа уставшая от бега. Давайте кончик Марка твору рахлини, давайте кончик Булориной песлини. Кончуме мы здесь, еркуме мы ест, и псидо меч. Давай, давайте. Дай мне минуту, дай мне минуту. Давайте на время забудем, друзья, как век нас берет на излом. Кто выбыл из круга, кто вышел, князья, а мы собрались за столом. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте попросим по природу, чтоб не было летной погоды, чтоб двигатели не ревели, и мы беспрепятственно пели. Привет! Привет, мы ждали вас и здесь вам каждый раз. Закат, рассвет, костры и наши песни до утра. Закат, рассвет, костры и наши песни до утра. «Арсенал» в лице Дмитрия Чубенко была написана только сегодня в поезде ночью. Это первое исполнение, поэтому попросим Диму подсматривать слова. Просить послушайте. Не надо, сам подсмотрю. Украины моей горячие гитары, с густых лесов Карпат, из Корсунских полей на северный Донец слетались дружной стаей янтарных длинношеих. Звонких лебедей, мы братья по крови, мы все из этой стаи. Пусть наши вожаки без званий и наград, когда они от нас навеки улетают, их песни и стихи в сердцах других звучат. Цветной архипелаг, возникший словно чудо, где океан трава, палатки, острова с вулканами костров, с гитарами повсюду мелодии родные, добрые слова. Мы братья по крови, мы все из этой стаи, пусть наши вожаки без званий и наград, когда они от нас навеки улетают, их песни и стихи в сердцах других звучат. Какая благодать, закрой глаза и слушай, как в запахе лесном и в отблесках костра гитарный перезвон ласкает наши души и не дает уснуть до самого утра. Мы братья по крови, мы все из этой стаи, пусть наши вожаки без званий и наград, когда они от нас навеки улетают, их песни и стихи в сердцах других звучат. Над кострами ночью поздней чуть мерцает высота, искры улетают к звездам звездами, мечтая стать им змеиться, им смеяться и расплескивать им ночь. Но не всем мечтам сбываться в жизни суждено. Жизнь короче ночи у костра, что сгорит задолго до утра. Друг в ночи взошедшая звезда, друг костром остался навсегда. И когда приходит полночь, после тихих вечеров, у костра побудь и вспомнишь дым совсем иных костров, и уносят память искры к самым дальним берегам, где огни костров лучистых друг мой разжигал. Искры гаснут только на лету, улетают только в высоту и не возвращаются назад. К звездам провожают их глаза. Меньше искр в метели огневой, больше звезд в ночи над головой. Друг во тьме взошедшая звезда, друг костром остался навсегда. Душа ликует и поет. Давайте, братья, по гитарам ударим. Мысль одна владеет нами, мысль поговорить за нашу жизнь. На свет мы собрались недаром, погутарим. КСП, фестиваль, тьма народу, роду, роду. Дружно пилим дрова, носим воду, воду, воду. Пусть мотив украден, а все равно мы рады, что поем не роки, не эстраду, раду, раду. Нам барда мне надо славы и награды. Мы здесь все собрались, наших песен ради. Миг опять летит над нами, миг. Но лагерь к рокоту привык, он песни петь нам не мешает, нехай летает. Бык Но где-то рядом грозный бык до фестивалей вин не звык. Своё он дело туго знает, плюс бодает. КСП, фестиваль, тьма народу, роду, роду. Дружно пилим дрова, носим воду, воду, воду. Пусть мотив украден, все равно мы рады, что поем не рок и не эстраду, раду, раду. Нам бардам не надо славы и награды. Мы здесь все обновились наших песен ради. Здесь нас охраняет ВВС. И к нам с безоблачных небес чужая западная птица не приземлится. Да, де, нас держится МВД, никто нас звідси не вкраде. І сам ніхто не піде звідси, бо побоїться. КСП, фестиваль, тьма народу, роду, роду. Дружно пілім дрова, носім воду, воду, воду. Пусть мотив украден, все равно мы рады. Кто поем не руки, не эстраду, раду, раду. Нам бардам не надо, слава и награда. Мы здесь все собрались, нашей песни рады. КСП, фестиваль, тьма народу, роду, роду. Здравствуйте, дорогие, совершенно невидимые мне в свете прожекторов, гости слета. В нашем городе всегда что-то происходит. Постоянно. Даже как-то трудно приветствовать после юморины. По-моему, мы там все сказали, что могли, и даже наговорились на несколько лет вперед. Весь город был полон плакатов. Служба быта объявляла, что Одесская служба быта лучшая в мире, потому что отремонтировала в этом году на 5000 цветных телевизоров больше, чем пресловутая Япония за 20 лет. На магазине «Соки воды» висел скромный плакат. Три буквы, три слова черными буквами. «Пейте наши соки». Колонна Одесского порта шла под развернутым транспарантом. «Доведем импортную технику до уровня отечественной». Большая колонна, которая хотела представить в своих плакатах праздник юморины в античном мире, несла плакат «Руки прочь от Венеры Милосской». И как-то настолько трудно что-нибудь сказать после одесской команды КВН. Вы все это услышите 13 числа. Я по большому секрету вам скажу, вы, пожалуйста, никому не говорите. Вы, наверное, очень сомневались, мало в это верили, но команда Одессы выиграла. Со счетом 5-2. Спасибо. И сейчас я хочу вас приветствовать песней, в которой есть, пожалуй, то, что есть во многих песнях КСП. Песни о наших дорогах, о наших разъездах, в которой есть все, что необходимо и важно именно для данного слета. Эта песня была написана для одесской команды КВН, всем ее коллективам, и была названа в честь Москвы, нашей столицы, где проходили КВНы, в честь нашего города и в честь нашей столицы Москва, Одесса через Киев. Ибо именно так идут поезда 23-24, которыми одесская команда ездила на КВН. В тумане скрылась, милая Одесса, золотые огоньки. Просыпается с рассветом вся советская страна. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Придешь домой, махнешь рукой. Выйдешь замуж за Ваську в диспетчера, мне бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать. Мы идем и поем по бульварам, проспектам, садам. Мы идем и поем, и Москва улыбается нам. Ты же одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты ж моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Смех отзвенел, и затихли слова. Гаснут огни, засыпает Москва. Только куранты поют в отдаленье, да в парках шумит листва. Буду мрият и житы на крылах нади. Я к тебе не люблю, ты Киевами. Нас опять Одесса встретит, как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая, в ночные окна вглядываюсь я. И в сердце моем ты всюду со мной, дорогая моя столица. У Черного моря. Одесский КВН и Одесский КСП очень связаны. Вот я даже посчитал целый ряд участников делегации Одесского КСП. Готовился к сочинению песен в Одесском КВН. И это прекрасно, готовиться к сочинению песен в коллективе, где на вопрос, что такое пижон, за 10 секунд отвечают: пижон — это многоженец с числом жен, равным пи. Где на вопрос, как вы представляете себе КВН в слаборазвитой африканской стране, за 15 секунд отвечают: черные начинают и выигрывают. А на вопрос, что бы вы сделали, если бы встали утром, подошли к зеркалу и увидели что-то, как две капли воды, похожие на картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы», отвечают практически сходу: повесился бы в Третьяковской галерее. И вот песня, которую я сейчас хочу спеть, сочинена для КВН. Неоднократно исполнялась в КСП и кажется мне очень подходящей для рекламы, для описания, я бы сказал, даже для острой и резкой критики в духе времени нашего слета. Благодарственный гимн комаров. Думаю, что все комары слета присоединятся ко мне и с удовольствием подпоют. В это время, по-моему, они не могут кусаться. Давно б издохло с голоду все племя комариное, когда бы не геологи, приятели старинные. Едва проголодаешься, глядишь, идет готовая, двуногая, безрогая, бесплатная столовая. Бесплатная столовая. Для комара-охотника лафа готова дичь ему. Учуешь по версту ее, по запаху гвоздичному, по звону, по гитарному найдешь издалека, по духу алкогольному совсем наверняка. Совсем наверняка. Мечтали два комарика, ослабшие от голода. Ах, почему геологи у нас не ищут золота? Родимые геологи, спешите на съедение. Вы самое желанное для нас месторождение. Для нас месторождение. Идите к нам, геологи, ловить большой и маленький. С утра займем мы очередь под ваши накомарники. Полезнее смородины, вкуснее пирога. 100 грамм крови геолога под соусом тайга. Эй, эй, под соусом тайга. И закончить приветствие нашего города я хочу приветственной песней, тоже родившейся в стенах КВН, которая выражает главную мысль всякого одессита при встрече с таким большим количеством неодесситов. Приезжайте к нам в Одессу. Приезжайте к нам на Юморину. Разместим уж как-нибудь. Бедные лицедеи, например, вынуждены были провести очень много времени буквально на площади перед Дюком. Не то, что им было некуда, но их не отпускали. Не отпустите вас. Приезжайте к нам в Одессу летом. У нас все равно уже столько народа, что если вы приедете, никто не заметит. Приезжайте к нам в Одессу зимой. Тогда вы спокойно куда-нибудь наконец-то попадете. И проедете в городском транспорте, не потеряв ни единой пуговицы. Приезжайте к нам. Мы курортный город, мы с этого живем. Гости КСП, которых полон зал, разрешите сделать предложение. Даже кто на слет сегодня не попал, приезжайте к нам на воскресенье. Обо всем в Одессе смело говорят со знанием дела, о бегах и о делах в палате лордов. А недавно возле пушки продавали две старушки три контрольные пакета акций Форда. Здесь в великих людях недостатка нет, и в любом дворе найдете их вы. Жил у нас на Пушкинской один поэт, он двух слог не мог ведь связать без рифмы. Приезжайте к нам в Одессу, ваш портрет украсит пресса, вам устроят нас на знакомстве на доске почет. Да мы встретим вас сумеем, ведь на черный день имеем море черное и кое-что еще. Спасибо. Такие две маленькие строчки, которые родились буквально вот сейчас, когда я слушал последнюю песню. «Если голос никуда, не поможет и бурда». Нам нельзя потерять нашу правду и наши позиции. Чем мы ближе к земле, тем надежнее стоит батальон. Пусть полки дураков, соблюдающих тоже традиции, гадят в наши траншеи, плюют в полотнища знамен. Мы учились терпеть, этот запах для них характерный, и патроны, и порох не тратить на мнимых врагов. Мы учились беречь до мозгов оголенные нервы и на мушку ловить тех, кто гонит на нас дураков. Не опускать без сил рук и не сдаваться, пусть рядом самый близкий друг не разрыдаться. Но появился в жизни враг, кричу с порога, либо открылись пути овраг, так есть дорога. Нашлась упрямая звезда моя, мой верный, мой враг со мной теперь всегда, мой страж бессменный. Конечно, горше и больней мне стали ночи, но днем я зорче и сильней. Так враг мой кочет. Старый барабанщик очень протирает, гонит сон. Трубача толкает, тихо возникает, сбруи звон. Рвется конь полковник, кочует конь покойника в утреннем часу. Сестры милосердия плачут от усердия, не спасут. Долгим был да тяжким бой, многим чистом полюшке вечный дан на тобой. Русской степи вновь пылит дорога, ноет сердце от тоски, в органах тревога. На врагу имен немало, и еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, регион большой Донбасс. На вазу имен немало, Визбор, Клячкин и Арчаров, Стихим, Ташкевич и Гладков, милый сердцу Симаков, вредный нервом Акуджава, умный, скромный Розенбаум. Эх, раз и еще раз, регион большой Донбасс. Стал Бикштейн совсем свой в доску, впрочем, как и Саша Дольский. О вожделении местных дам Александр Мирзоян. Эх, раз и еще раз, регион большой Донбасс. Никитин едет в гости, то есть Сухарев с Берковским, то есть правит тройки рьяна, мчит Никитина Татьяна. Уж не помню раз, который приезжал Вадим Егоров. Эх, раз и еще раз, ну разве можно столько раз? Стонет Лёдова от скуки. Снова Кукин, Кукин, Кукин. Эх, раз и еще раз, еще много-много раз. И утеха в Ника, Долина Вероника. От казаков нету спасу, вновь летит Борис Алмазов. И любовь Латвы Слиянской едет Вова Туриянский. Кай! Последний шанс. И Дулов тащит воз. Миленин, Юра, Эй, ухнем. Эх, эх, эх, эх. Наконец-то мы с тобой встретились. Теперь, говорят, встречает исключительно по уму. А у нас, говорят, ума нет, считай, коллега. А вы знаете, что на Руси издавна гибкие производства были в почете? Особенно гибкая ременная передача. То есть передача опыта от отца к сыну с помощью гибкого ремня. Ребята, давайте передохнем, а то передохнем. По этому случаю у нас тут некоторая папури есть. Ой, сейчас. По реке плывет гитара с города Чугуева. А куда она плывет, фигуровку стало быть. Понимаешь, это странно, это очень странно. Этот наш региональный первый слет. Здесь холерой наш пугает постоянно и ревет над головою самолет. Но нам не страшен, не спит проклятый и не угрозы с высоты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, почти с турецкой широты. Хорошо! На эскаре дров никто не привозил. Там играли на гитаре, пели песни, что есть сил. Нам эскапы обещали, проверили на слово. Вместо этого нам дали фигу, фигуровку. То взлет, то посадка, то спит, то дожди. Сырая палатка, холера иди. Не дали эскара, придет ли рассвет? Спасет ли гитара? Ты знаешь, я да. Кошмарный. Надо сделать каждому прокладочку из марли. И тогда сомнения не пойдут суровые. Заведете петли, вы будете здоровы. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Да-ба-да-ба-дам-ба-дам. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Я славлю искренность костра, его святую бескорыстность, как символ вечного добра, участие и бескомпромиссность. И не постигнув до конца огня священные законы, черты знакомого лица встречаю в лицах незнакомых. Черты знакомого лица. Земные завершив труды, взлетают искры в поднебесье и зажигаются в груди слова несочиненной песни. Она родится, дайте срок, пусть не сложна, не в этом дело. Незавершенность первых строк тепло огня дополнит смело. Незавершенность первых строк. И не страшась потерь и мук, мы строим призрачные замки, не доверяя тем, кому и у костра бывает зябко, и радость встречи, боль утрат. Он с нами выстрадал до дрожи. Я славлю искренность костра за то, что он предать не может. Я славлю искренность костра. Па-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-вам. Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-вам. Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-вам. Та-ба-да-ба-да-ба-дам-па-дам. Па-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-вам. Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-вам. Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-вам. Та-ба-да-ба-дам-па-дам. Значит, еще не грохочет. И не мудрено. Слет первый, и сразу его не накроешь. Хотя, судя по звуку, процесс уже идет. Всегда приятно узнать, сколько у нас реактивных истребителей и где они летают. Хорошо быть первым слетом. Не зря же в народе цифра 1 пользуется повышенной популярностью. Один дурак задаст столько вопросов, сколько один умный даст ответов. За одного сбитого героя отдадут. Один за всех, а все единогласно. Один в поле не воин, а инженер на уборке свеклы. Один танкист и 1/4 собаки. В настоящее... В настоящее время, когда всюду торжествует гласность, и даже ассенизаторы качают права. Участники нашего слета не только идут в авангарде перестройки, но и обогнали ее на полкорпуса. Но веселясь и радуясь, стоит иногда припасть к истокам, какими бы мутными они не были. Давние-давние времена, когда Волга впадала в Каспийское море с каждым годом все глубже и глубже, когда на одну зарплату можно было купить уйму колбасы и фининспектора и свежую газету со статьей о новых успехах, когда за критику сидели, в канавах лежали, а из учреждений ходили, куда пошлют, когда на заборах писали лозунги про проценты, а не правду, как сейчас. Так вот, в те легендарные лучезарные времена стихийная тяга к творчеству у народных масс изливалась в основном в доступных и непредосудительных формах. Вышивание крестиком, ноликом и белыми нитками, резьба по дереву, болтам, гайкам и кости, оставшиеся после обеда, художественная разливка стали из мартена в вагранки, прицельное метание бисера перед поголовьем. Древняя игра «Застучи соседа». И, наконец, народные гуляния с повреждением памятников архитектуры головами случайных собутыльников. И вот при таком-то многообразии форм самовыражения любыми словами некоторым еще и пелось. Нет, пелось, собственно, многим, заслуженным народным под аккомпанемент, начинающим под заслуженных инородных, соседу под портвейн 3/7. И что нового, казалось, можно сказать, когда все, что можно, уже сказано? А нет, кое-кому не имлось. Тогда-то и был организован группой лиц по предварительному сговору первый и единственный КСП, что означало, как выяснилось в дальнейшем, каждый свое получит. Не секция, не секта, что тоже можно было бы понять, а именно клуб, слово чуждое, пахнущее смогом, сити и жаргоном маклеров, букмекеров и бутлегеров. Нет, вы только подумайте, если вдруг поверить прессе, то давайте попытаемся. Всего два года назад некоторые авторы, и что совсем уж гадко, исполнители, только и делали, что мутили воду на руку чужой мельницы. Что и пыталась неоднократно пресекаться, и главное вовремя. А теперь, если верить той же прессе, бывшая гнусная инсинуация возведена в ранг гражданской позиции. Чему и остается радоваться, потому что больше нечему. Так давайте же возрадуемся. Итак... Итак, здравствуй, дорогой слет. Твоя история уходит своим правым углом в седую древность. Не знаю ведь... Не зря ведь некий Топ А. Брюлов написал свою картину «Последний день первого слета в Помпеи». А. И. Е. Репин... Картину. Иван Грозный летует тексты своему сыну. Знакомые лица видим мы и в скульптурной группе «Лаокоон» на худсовете. Кинематограф отразил историю слета в лентах «Бег», «Новые приключения неуловимых», а к двухлетнему юбилею будет показан фильм «Два года над пропастью». Обозревая советскую и плохую прессу, мы видим, с каким неравнодушием отнеслось человечество к нашему празднику. По сообщению информационного агентства АТАС, Султан Пробезунда даровал участникам слета разрешение иметь гарем с правом ношения обручальных колец на всех пальцах. Горсовпроф поздравил слет, предоставив его молодоженам право присоединять медовый месяц к отпуску. Союз печать объявила для участников слета бесплатную подписку о невыезде. Общество охотников и рыболовов разрешило членам слета без лицензии вытаивать мамонтов из вечной мерзлоты. Известная фирма «Паркер» учредила для лучшего автора слета приз «Золотая ручка» от чемодана. Свою очередную победу в войне с саламандрами шестая обувная фабрика посвятила нашему слету. Поступила телеграмма от Миноборонпрома. Помните, хорошая мина при плохой игре взрывается без предупреждения. А сейчас Вася, изрядно пострадавший умственно во времена косяков и перегибов, скажет вам спич. Уважаемые братья и сестры, сегодня у вас в гостях члены клуба самодеятельного псалма и авторской мессы, при городском объединении любителей туризма и крестовых походов выходного дня. Мы рады видеть на нашем слете представителей управления всея христианской культуры, связанных с нами крепкими дружескими узами еще со времен Варфоломеевской ночи. Ибо что значит мелкие разногласия в свете нашей всеобщей, безграничной преданности папе, маме и песне. Ибо грядет. Вселенский собор заявил о своем решении в кратчайший срок рассеять мглу Средневековья. Святейшая Инквизиция приносит свои искренние извинения всем ранее сожженным по недоразумению еретикам. Если прежде веселый костер КСП едва тлел под гнетом феодально-ведомственной раздробленности, то теперь он все ярче горит синим пламенем на свежем ветру вместе со своими членами. Так что самое время громко запеть во весь оставшийся голос. Ибо гласность для того и существует, чтобы раздавался глас. Не зря же в Писании для читания сказано, если тебя подадут в левую руку, немедленно подставь правую. Иначе дело швах, что в переводе с латыни означает гоплык. Так давайте же воспоем и воспляшем, не нужно только зарываться. Не забывайте, братья, что земля все еще диск, правда, уже несколько выпуклый. А что там вокруг чего вращается, вопрос скользкий и до конца нерешенный. Далеко ходить за примерами не нужно. Недавно один, с позволения сказать, министрель, или, грубо говоря, мейстер Зингер, не наш, слава богу, спел на одном из турниров, что у ихнего вассала почему-то чернь восстала. Чем всем испортил настроение и, можно сказать, сорвал ристалище. И это в то время, когда в Альпах неповторимые по красоте закаты. Хорошо под рукой оказался худсовет, который сразу отрубил ему голову. Но это же не решение вопроса. Голов много, худсовет один. Непонятно, почему такие сапожники до сих пор ходят без испанских сапог. Ведь одно дело критика, другое критиканство. Злопыхать мы никому не дадим. Ежели недавно в Бастилию посадили магистра одного из магистерств, то это совсем не значит, что нужно посадить всех остальных, где взять столько посадочных мест. Кругом идет ломка устоявшихся стереотипов, и вполне естественно, если кого-то обломками зашибет. «А ла гер, кома ла гер», что в переводе с той же латыни означает «карты не стеклянные, ошибки случаются». А посему, братья, предлагаю начать вечер любви к песне, плавно переходящей в ночь любви к ближним. Ибо, как сказано в строках старинной рок-мессы, но предупреждаю, я очень сильно пострадал умственно в годы косяков и перегибов. И вот, попав в соответствующее моему умственному уровню лечебное заведение, я написал хорошую песню. Соседом по палате, он нервный, я дурной. Сужу о демократии, нависшей над страной. Кричу, мол, счастье россыпью, а он твердит в ответ: турусы на колесах, все прокатятся и нет. Мы играли в шумный митинг, разрешили доктора. На плакате держит Митя, нефиг нафиг, всем ура. Он кричит, тряся халатом, что сметет его полой. Оппозицию с плакатом, нефиг нафиг, всех долой. Мы парни с ним не старые, уже горят глаза. Косят санитары, готовят тормоза. Чураемся нелепости и жухнем, как стога. Не взять им нашей крепости, а вечером бегать. Обижает эпителий дрянью с ложечки сестра. Я лежу в своей постели, нефиг нафиг, всем ура. А подставляю девке вены, как линкор врагу корму. Мы пройдем сквозь ваши стены, сами глянем, что к чему. Нам выстрелом в Сараево пронзило весь сердца. Все пели даже Страева, представь себе, юца. Тут проживи, прошибет и скептика, в державе перелом. Трясет, как эпилептика, в палате за углом. Ночь пришла, как в картах прух, и сторож борется со сном. Я ему заехал в ухо переполненным судном. И трое прощай, главврач, обходы, тиранический уют. Там за стенами свободы даже куры не клюют. И вот гуськом в халатиках бредем чудной страной. И два брата демократика, он нервный, я дурной. Любуясь катаклизмиком, мы сразу видим тут, что уж по этим признакам в толпе не заметут. Мы бредем путем прогресса, ну и ну, вот это да. Рожа вража, бредит пресса, но все та же мордорда. Небо цинковое серо, тут я вспомнил, как вчера. Мы играли в Робеспьера, разрешили доктора. А нынче полагается искать, кто виноват. Все матерно ругаются, чистят и костерят. Я тоже раньше ратовал, не разбирая чин. Хватайте виноватого, за что и был лечим. Эх, ошибки, мать, учения, опасаюсь только лечить. говоришь, что от методов лечения никуда не убежишь. Снится, хоть не верю в роде, снам особенно дурным. Всех везут на пароходе, но похоже, что не в Крым. А вдруг средь прочих лиц я взойду на этот струк. Побьет меня милиция, но отозвался друг. Нет, брат, судьбе шалавочки, не скушать нас, родной. У нас с тобою справочки, я нервный, ты дурной. Фамилия? Моя фамилия Самусь. Николай. Из Крыма. Николай, село Зеленогорское. Туристское. Новое? Старого. Значит, песня... Можно пару? Серьезная, да, можно, да? А вы все знаете песни туристские? Уня-ня. Знаете, да? У ворот Егорова. Частушки. Ну, я вам тогда объясню коротко, чтобы показать пародию. Как это село называется? А? Зеленогорск. Белогорский район, да. Село глухое. У нас в Крыму, а может и у вас, в ходу были такие песни где-то 3 сезона туристских назад, вот когда плановых туристов ведут, сажают их в круг, и песня такая интеллектуальная, в общем-то, что утро, солнце встает, китайцы идут на работу. И вся группа поет уня-ня, уня-ня, уня-уня, уня-ня. И потом китайцы с работы и тоже уня-ня. Вторая песня, значит, она подчеркивает такие, значит, высокие мысли, что вот если над нами часто самолет летает, так вот, значит, говорит, наш инструктор облепил лицо кислотой уборной, потому что над стоянкой пролетал самолет с уборной. Но это самое скромное. И опять, значит, там здорово-здорово у ворот Егорова. И еще одна песня, которая, в общем-то, бессмыслица, потом кричат тумба, тумба, тумба, тумба, вся группа. Потом кто-то истошно кричит пушка, и все кричат бабах. Вот поэтому я подумал и написал песню, которая называется «Про унянякнутую пушку у ворот Егорова». Значит, эта песня прошла по маршруту Восточного Крыма один раз, и потом уже эти песни никто не пел. Вот поэтому я, может, ее и подзабыл, но, в общем, песня про унянякнутую пушку у ворот Егорова. Закончен переход, казалось, отдых ждет, за дело сразу взялись повара. Но отдохнешь едва, вон снова по дрова, как пленных гонят нас инструктора. Ну, пакостный народ покоя не дает, куда спешить, когда звенит жара. Но в радиалку все, и спины, как в росе, давай вперед рычать инструктора. Что ж, ночи подождем и точно отдохнем, ведь без сомнения отдохнуть пора. Но в зареве костра до самого утра кричать в опять хрипят инструктора. Тут кто во что гораст, бренчит с набором фраз, орут, что прям разбирает страх. Как будто пацанва, что родилась едва, про пушку ту, что делает бабах. Пушка! Бабах! И заставляют нас уже в который раз Егорова ворота восхвалять. Мол, здорово! Ну, пакостный народ у этих ворот, и стой бы пушки всех их расстрелять. Ох, было б здорово у ворот Егорова! Плохо бы уснуть, так разве ж тут дадут, ведь без сомнения от... Вон малый с хохолком, с бесившимся быком, ревет бессмысленная уня-ня. Уня-ня, уня-ня, уня-уня, уня-ня. И что смешнее всего, поддерживать его десятками нашкодивших котят. Бабахают вопят, кудахтают, кряхтят, по кругу унянякают, сидят. Уня-ня, уня-ня, уня-уня, уня-ня. Была бы красота, чтобы эти ворота Егорова на травке расти. Китайцы уня-ня и пушкари ребят 3 ночи и 3 дня плетями бить. Чтобы потом в горах не в совесть, так хоть страх, никто не вздумал никогда пошить. Как мир. пусть в робком трепетании свечи увидятся грядущие костры. Не отнимай поспешно так руки, не отводи печального ты взгляда, стучат в окно снежинки, мотыльки. Им к свету надо, давай-ка лучше вспомним о друзьях и о горах, притихших до поры. Печали там сжигают на кострах, и мы бросали хворост в те костры. Облаками потянутся к лучам весенним горы, настывшим от зимних вьюг боками. Это, кстати, самая первая моя шуточная песня, которая давалась с муками. О плановых туристах. Мне правком путевку дал, правда, с половины. Мол, давай, приятель, дуй, отдохнешь в горах. Мол, в Крыму ни ледников, нету ни лавины. Солнце, воздух, зелень, море, поживешь как шах. Прибыл в Крым честной народ, пестрая компания. Тот худой, как карандаш, так как на сносях. Инструктор нам сквозь зубы говорит, ладно, христиане, познавайте горный Крым на своих костях. И познали на костях, не ошибся малый, под рекой дрожь в ногах, каменный рюкзак. А ночами лязг зубов в старом одеяле, и без водки не дожить бы до утра никак. А то, как грянет ливень, друг, гром артподготовки. По колени мы в ручьях, как в воде, как весной в ручьях, а инструктор ничего, мол, это вам тренировка. Кабаном прет на пролом, аж трещит кустан, а то от жажды рот распух, и вода не скоро. А инструктор, гляньте влево, вон какой пейзаж. Ну на кой нам данный миг эти разговоры? Тут рябит перед глазами, а ему кураж. Хоть инструктор молод наш, но глаза с мешками, и зарос он бородой, как на образах. За прием палитру пить, ну, посудите сами, кто бы смог, а он как вон, даже глянуть страх. Если бы раньше это знать, то с правком агенту за услугу не коньяк, а костор телита. Да пристукнуть пару раз вон головой о стенку, чтоб другим не делал пакость хитрый паразит. И когда в вагон я влез, то перекрестился, хоть на самом деле я истый атеист. На оставшийся пил, что с тех пор спустился, и когда домой попал, все дрожал как лист. Часто снится спальник мне на боку заплат, что опять то пот, то дрожь и рябит в глазах, что опять инструктор наш борода лопатой, похмелившись поутру, рябку под рюкзак. По ночам сквозь сон кричу, домочадцы в шоке, что со мною до сих пор, сам я не пойму. Снится мне, что в кандалах по плохой дороге на Орбе везут меня отдыхать в Крыму. Безалкогольная свадьба уже была, товарищи. Давайте. Значит, события такие. Товарищ попал на свадьбу в чужую деревню. Я на свадьбе гулял на чужой стороне, и хоть многих не знал, было весело мне. Громко, горько кричал, хазбулата мычал, потому как и слов пару фраз только знал. У гостей наливались щеки огнем, вон уж теща на вальс помела с женихом. А за главным столом целовалась родня, всяк своими хвалился. Но гармошка веселую вдруг завела, шумом все ломанулись из-за стола. И такой начался вкруг меня карнавал, что я вмиг протрезвел и икать перестал. Женихова сестрица вертелась ужом, муж ейный в тарелке дремал с холодцом, а невестин племянник с родимым пятном всем мешая скакал ошалевшим козлом. Старый хрыч с бородою как будто метла молоду все старался щипать по углам, а какой-то свирепый с испитым лицом хриплым басом частушки рычал с матерком. Тощий прыгал с двух ног, аж подскакивал стол, сват как будто играл на защите в футбол. Вон дородная в красном тропцою прошла, ну а та под олом как метлою мила. Тот мартышкой скакал, тот шакалом бежал, ну я смешнее зверинца еще не видал. Поперхнулся я смехом и рюмку пролил, когда брату ногою сват в пах угодил. Ненарочно, а баба к нему молчала, ты под брюхо-то целишь и уда его. но поладили быстро вблизи от меня. Но, мол, что неладно, поможешь, мол, все же родня. Ух, приличная свадьба, такой не видал. Не закончился дракой и этот скандал. Даже мне захотелось вдруг броситься в пляс. Но чужой я, не так что им мажут под глаз. Вдруг ошпаренным чертом жених в круг влетел. А к невесте какой-то чернявый подсел. И пока лед честной половицы дробил, он на ухо и что-то шептал, говорил. Вдруг какой-то мешок круг валился волчком. И на миг потерял я контроль над столом. Оказалось, то свахи плясать допекло. Глядь, невесты-то нету, как ветром снесло. На последнем дыхании затихла гармонь. И затих круг меня бушевавший огонь. Ох, как лихо плясали на свадьбе на той. Жалко, после нигде не нашли молодой. Дорогу вражеской лавине закрыл всего лишь взвод солдат. И на потрепанных машинах в прорыв отправлен нет санбат. Глаза застыли на прицелах и плечи впаяны в приклад. Остались те, что уцелели, прикрыть из раненых ребят. Пыля полуторки рыдали уже до леса с полверсты. И на брезенте полыхали на белом красные кресты. Сверлящий вой над полем зрелым сорвался смерчем с высоты. На красные кресты на белом летели черные кресты. Земля звенела и стонала, земля вставала на дыбы. И над дорогой поднимались из дыма рваные столбы. Под вечер листья шелестели, был воздух ясной чистоты. Лишь на обугленных деревьях висели ржавые бинты. И где-то матери не веря,